Глава 36. Дыхание у меня перехватило. Я переводила взгляд с короля Ариана на Сорина. На ладони Сорина начинал наливаться огненный шар. Король стоял, не двигаясь. У него в руках не было оружия, а пользоваться драконьей магией король давно уже не мог. Выцветшие до темно-серого цвета глаза говорили об этом весьма красноречиво. «Сорин де Драго!» — медленно произнес Ариан, подходя к нему ближе, становясь прямо напротив лезвия меча. «Ты знаешь, какое наказание полагается за покушение на короля? За сомнение в его праве властвовать?» «Огненный, что-то мне подсказывает, что ничего хорошего за это не полагается». Лица Сорина я не видела, он стоял спиной ко мне. Он ничего не ответил, только спустя несколько секунд напряженного молчания произнес: «Ты не король, и никогда им не был. Пора вернуть все на свои места. Я слишком долго тянул». «Ты?» — засмеялся Ариан, запрокинув голову. Я заметила, что кисти его рук, опущенных по швам, двигались как-то странно, как будто очерчивая в воздухе окружности. «Сорин!» — прошептала я, но никто не обратил на меня внимания. «Немного ли ты на себя берешь, Сорин де Драго?» — спросил король так серьезно, как будто его в самом деле интересовал ответ. Кисти его рук налились темнотой. И я вздрогнула. «Ведовство!» Ариан не мог использовать драконью магию, но все еще оставался опасным, как дремлющая на солнце змея. «Сорин!» — прошептала я. «Я Сорин Иоханн де Драго, герцог Орвикский, граф Каракалский и граф де Гехинген», — ровным голосом начал он. «Прямой потомок династии де Драго. Последний истинный король, Карл III, назначил меня начальником стражи и хранителем короны. И я заявляю, что ты, Ариан, из рода Гонди, носишь корону не по праву». Повисла тишина. Я вспомнила о том, как Сорин перечислял графине де Авен, сколько глав родов он смог перетянуть на свою сторону. Я не сомневалась в том, что они сейчас присутствуют здесь, на торжественной церемонии в честь помолвки короля. Я не сомневалась также в том, что ни один из них не осмелится в открытую выступить на стороне Сорина сейчас. Так оно и вышло. Тишина стояла, гробовая. «Ох, Сорин, эти трусливые лорды много десятилетий ели с рук Ариана. Для того, чтобы перетянуть их на свою сторону, нужно пообещать больше. Не все, как ты, готовы сражаться за справедливость. Большинство сдвинуть с места может только страх или жажда наживы. Ты слишком благороден для того, чтобы размышлять такими категориями». «Сорин!» Я потянулась к нему, чтобы успеть предупредить его раньше, чем произойдет непоправимое, но не успела. Удар короля был неожиданным, как вспышка молнии, и таким же смертоносным. Тьма, хлынувшая из его рук, вдруг расползлась вокруг и выстрелила прямо в Сорина. Он вовремя успел уклониться, и за его спиной от стены откололся кусок камня. Я вскрикнула. Сорин обернулся и едва не пропустил новый удар. «Кошка! Кателина, в сторону!» Непонятно откуда взявшийся перс схватил меня за плечи и заставил упасть на пол, накрыл собой. Прямо над нашими головами просвистела струя пламени. «Какого черта ты здесь?» — зашипела я. «Помоги ему! Найди у себя яйца, в конце концов!» Я ругалась и брыкалась, но персу не было до этого никакого дела. Он удерживал меня подальше от драки, и я не могла отделаться от мысли, что все это уже происходило. Только тогда вокруг был вольный город Сату, а я плевать хотела на Сорина и не носила под сердцем его ребенка. Сейчас пускать дело на самотек я не планировала. Правда, арсенал возможностей вмешательства у меня был очень ограничен, собственно, персом. «Ты должен помочь Сорину!» — шепотом убеждала я. «Перс, послушай, ты и сам знаешь, что он прав. Сорин твой друг, да в конце концов!» — пыталась я до него достучаться. «Он научил тебя всему, что ты знаешь, и чем ты ему отплатил!» Перс замер, и я замерла вслед за ним, наблюдая за дракой. Король и Сорин двигались так быстро, что сложно было за ними уследить. Сорин использовал огненный кнут и меч, король. От него волнами расходилась самая настоящая тьма. Летели молнии и ледяные иглы. Такого я никогда не видела. От этого пробирала первобытной жутью. «Ты же запретил ведовство, трусливый кусок кошачьей шерсти!» — рявкнул Сорин, перерубая мечом тянущиеся к нему щупальца, состоящие из сплошной тьмы. «Ведовство многое дает, но забирает больше», — раздался холодный голос короля. Звучал он, кажется, отовсюду сразу и заставлял мурашки бегать по телу. «Я готов многое отдать ради того, чтобы, наконец, заткнуть тебе рот. Я достаточно терпел». Сорин едва успел уклониться от летящей в его сторону ледяной иглы, и я вскрикнула. «Тома, иди сюда!» — позвал Пер, стоящего рядом с нами стражника. «Присмотри за леди Кателиной, отвечаешь головой, и ты тоже, Вэлли». «Ты сделал правильный выбор», — выдохнула я, когда Перс наконец меня отпустил и обнажил меч. Во второй его руке загоралось пламя. Стражники помогли мне подняться и замерли по обеим сторонам от меня. Затаив дыхание, я наблюдала за поединком и ждала, когда Перс решит вмешаться. Король напоминал сейчас не сражающегося дракона, а разбушевавшееся языческое божество, которое невозможно победить. Но если к Сорину присоединятся Перс и стражники, то число возьмет свое, и все закончится хорошо, я на это надеялась. Король поднял ладонь, и на ней тут же материализовалось несколько ледяных стрел. Внешне они были похожи на сосульки, но я была уверена в том, что синяками после их удара не отделаешься. Сорин, который как раз был занят тем, чтобы не дать сплетенному из тьмы щупальцу дотянуться до его шеи, не видел стрел, которые вдруг развернулись в его сторону. «Сорин!» — крикнула я, желая предупредить. Он обернулся ко мне, вслед за ним обернулся и король. Взгляд его был совершенно пустым, а стрелы вдруг пришли в движение и полетели в меня. «Кателина!» Король вдруг оказался прямо передо мной, лицом к стрелам. Я не увидела, в какой момент это произошло, как будто имело дело с киномонтажом. Первый кадр, окутанный тьмой король, стоит в нескольких шагах от меня. Второй загораживает меня от летящих в меня стрел. Тьма рассеялась, стрелы упали на пол, разбиваясь. Не успел король вздохнуть, как Сорин преодолел разделяющее их расстояние и прижал лезвие меча к его горлу. Воцарилась тишина.